Хорошо, уважаемые братья. Мы сегодня, иншаллах, будем проходить насчет аль-иджара. Аль-иджара. То есть продавать это четвертый вид продажи. У нас третий вид продажи уж. Первый. Продаем деньги. То есть деньги на деньги. Обмен валюты это называется. Второй, продаем товар. Он разделяется на две части. Первый, продаем товар на деньги. Второй, продаем товар на товар. Третий, этот, что у нас? Деньги на услуги. Или услуги на деньги. Или услуги на товар. Или товар на услуги. То есть, продается здесь услуга. Продается здесь услуга. Или услуга за услуги. Неважно, но здесь конкретно идет, что продажа услуги. Продавать услуги. Здесь очень важно, нужно знать, уважаемые братья, когда мы продаем услуги, здесь не заходит риба. Когда продаем услуги, нету там риба. То есть я могу продавать ему и забрать больше. Меньше отдавать, больше забрать, когда услуги продаю. А они деньги или товар. Здесь уже риба не заходит. Это тоже милость Аллаха Субханаху ва Тааля. Милость Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда мы продаем услуги, там риба не играет. Если, допустим, за услуги цену не назначили. Подожди. Пример. Я сказал этот пример, конечно, давно. Заново повторяю вот этот пример. Допустим, вот этот, сказал же вам этот, сим-карта продает, или карточка, раньше же были карточки, которые там, где теряешь этот, ногтями, пин-код есть и так далее, сейчас их нету, ну неважно, сейчас будет или не будет, нам самое главное, что важно, там написано 100 рублей, допустим, положишь, получается у тебя 150, у них идет этот, акция идет, положил 150, он что тебя продал, деньги или услуги? Он тебя услуги продал, поэтому ты 100 платишь, а получаешь услуги за 150 рублей, то есть в этом не является у нас риба. Не является здесь. Хорошо, сейчас будем проходить аль-иджара, продавать услуги. Продавать услуги, уважаемые братья, что это? Тамлик манфа'а би'ував. То есть ты этот манфа'а, то есть услуги, продаешь за деньги. Предоставляешь услуги за деньги. Или сразу платишь деньги, или по частям платишь. И он также услуги сразу дают тебе, или по частям. Допустим, который дает сразу, как сим-карты, сразу дает он тебе 150 рублей или 100 рублей. А по частям, который наемный работник, он каждый день столько, сколько-то работает. И здесь, уважаемые братья, самый главный тоже важный, надо знать, то, что когда человек покупает у тебя услуги, ты являешься, что? Вот этот, либо он покупает твои услуги, ты, он хозяин для этого, который услуги купил, он хозяин этот услуги, как хочет. Так и распределяется в основе. Как, допустим, ты дом купил для себя, как хочешь, так и распределяешься. Так же? Хочешь там шифонер поставишь, хочешь там квартиру, хочешь, что хочешь? Хочешь переорендуешь его, супаренда. То есть он этот вещь, который ты купил, это твой. Вот это услуги. Или, допустим, ты услуги у человека купил. то я арендовал как конкретно какого-то человека до 8 часов каждый день. Ты садись здесь, ничего не работай, просто садись. 8 часов я у тебя купил, так же или нет? Все, никуда не иди, не работай, неважно. Ты, я у тебя купил что? Время. Твоего времени я купил. Ничего не исключается, кроме исключил Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Как, допустим, пятикратный намаз. Время намаза ты не можешь купить, вообще никак не можешь купить. Это потому, что Всевышний Аллах исключит сразу. То есть время обеда намаза пришел, фарз, не нафиль, не сунна, а именно фарз. Ну, сунна, конечно, если он тебе дает время, пожалуйста, а если не дает, ты только фарз должен считать. Как обычно считаешь, как обычно считаешь. Не сегодня он купил, я давай там по полчаса считаем. Нет, как обычно ты считаешь, то, что когда человек покупает у тебя услуги, полностью, что он купил твое время. Исключается здесь что? Время намаза фарза. Время намаза фарза исключается здесь. Также исключаются необходимые вещи, как, допустим, в туалет сходить, как, допустим, там воздух подышать, если в какой-нибудь там помещении, которое воздуха нормального нету. Вот тогда это исключается. И также время отдыха. Если обычно, когда люди же с 8 до 5 работают, и сейчас там отдых есть. Это тоже исключается. Это тоже исключается. Потому что время отдыха должен каждый день каждый человек, потому что не может подряд 8 часов работать, это очень тяжело. Так же? Обеденный перерыв. И смотря на работу тоже, там есть свои исключения. Допустим, которые там тяжелые работы работают, у него есть свои исключения. Которые легкие работы, в офисе, который работает, сидит, там исключений меньше. То есть смотрится на что? На обычае. Тоже здесь на обычае тоже смотрится. То есть я купил тебе 8 часов, ты должен пахать там 8 часов. Нет такого. Смотрится на сколько он обычно должен отдыхать. То есть нормально работает, то есть не лентяй, а нормально работает и отдыхает. Работает и отдыхает. Сколько надо. Допустим, в офисе, который сидит, ему отдых не надо. Там один раз, который, если обычно чай пьют, там в 10 часов, допустим, проблемы нету там. За 15 минут чай попил. Потом обед. Потом до 5 или до 4, не знаю, как там договорились, он сидит, работает. Куда надо ехать, едет. А в офисе он сидит, постоянно сидит. И должен он сидеть постоянно. Не выходит, на улице гуляет и так далее. Сейчас посмотрим это. Поняли? Это основа является у нас. Допустим, в магазине, который торгует, ему сказали 8 часов торговать тебя. Ничего не исключается, кроме что? Туалет. Намаз, туалет. Если не в хорошем месте, допустим, воздух чуть-чуть там подышать и так далее. Вот это исключается. А когда он сидит, работа нету, допустим, в офисе сидит, а работа нету, он имеет право Коран читать? Или своими делами заниматься? Или сунну прочитать? Или что? Хоть что? Если хозяин... Или работа идет своим ходом, несмотря на что купил? Нет. Если... Хозяин добро дает, то... Нет, здесь хозяин не обязательно должен добро давать. Допустим, в магазине сидит, и никто не заходит. Он имеет право Коран читать? Все в порядке, все нормально, стоит как нормально. Витрина, так чисто, аккуратно все стоит. Он сидит, смотрит на дверь. Имеет право Коран читать? Имеет. Полный имеет Надо право. Надо же рассказывать про товар. Ну, кому рассказывать-то? Нет, допустим, человек, он просто ходит. Нет. Допустим, никто нету. А если заходит, да, должен рассказывать и так далее. Нормально торговать должен. А если никто нету, вышел, никто не заходит. Он без ничего, без разрешения имеет право и Коран читать, и сунну читать, и своими делами заниматься, и кому-то имеет право звонить. А если зашел кто-нибудь, и звонок идет по своим личным, он должен сказать, подожди, как обычно говорят, подожди, у меня клиент, чук, выключи. Сунна намаз? А? Выйти из? Да, сунна намаз, конечно, там сложнее может быть. Сложнее может быть, то что остановить его. Он должен знать то, что сейчас такое время, как допустим, они же знают, с 8 до 9 обычно мало люди ходят, допустим, и духа он читает. Вообще, каждый день он своим опытом знает то, что с 8 до 9 приходят там, в конце 8 там приходит один человек. И он знает, у него время есть, он в этот момент выбирает просто. Не выбирает там до обеда, когда люди все ходят, все заходят в магазин. Он по опытам должен это распределять для себя. И в основе должен прерывать. В основе должен прерывать, да. Но он должен, конечно, чтобы не прерывать, тоже свои брать. И, уважаемые братья, у нас поняли этот вопрос. То есть это очень важно, потому что очень многие люди, которые наемные работники или услуги, которые продали услуги, а не хотят, что? Полностью отдавать то, что они, тот хозяин, то, что купил. Не хотят полностью отдавать. Там по частям. 8 часов купил, он дает ему 6. 2 часа хочет для себя оставлять, не хочет там. Или растягивать, и так далее. И у нас, уважаемые братья, мы должны знать то, что у нас купить услуги разделяется на две общие части. Две общих части. Да. Первый это услуги покупаем недвижимости. Второй это покупаем услуги человека. Покупаем услуги недвижимости, а второй услуги человека. Это разные вещи, потому что это очень важно. Это очень важно. Потом услуги человека тоже разделяются на две части. Услуги человека разделяются на две части. Первый из них покупаем у него, время покупаем у него. Услуги какой у нас? Что купим у него? Время покупаем у него. Допустим, 8 часов я как вам сказал. Или 9 часов, или 3 часа. То есть, допустим, кто там этот отвезет детей, мы покупаем у него 2 часа. Час утром, час после обеда. Когда все люди, когда все дети возвращаются. 2 часа покупаем у него время. Иногда покупаем работу. Это первый. Вторую часть, что покупаем у него? Работа покупаем. То есть нам не важно, сколько, как будет работать, когда будет работать, ночью, днем, на небе, на земле, не важно, дома, у меня, где работает, нам не важно. Самое главное то, что мы у него купили работа. Ну, конечно, это тоже распределяется. Допустим, не будешь строить дома, дом, допустим, там в гараже. Нет, должен строить, где обычно строить. Ну, допустим, сделать телефон, ты у него купил работу. Не время, купил работу. Так же? А он неважно, делает там своим этот мастерской, или отвезет домой и делает дома, или делает его там, кому-нибудь отдает, и этот человек делает, если ты условия не поставил, то что ты должен сам делать. Неважно, ты купил у него работу, неважно, где он будет делать. То есть, поняли, у нас разделяется покупать услуги недвижимости и покупать услуги человека. Услуги человека разделяются на две части. Это первый, покупаем у него время. Второй, покупаем у него работа. Который покупаем у него работа, тоже разделяется на две части. Вот так сделайте схему, чтобы было более понятно. Который покупаем у него работа, он тоже делится на две части. Первая часть, это который работает только для меня. Он работает только для меня. Покупаем время или покупаем работу? Работа, купили у него работа. То, что покупаем время, он только для меня обычно работает. А когда покупаем работа, может быть, он для меня работает, а может быть, не только для меня работает. А? Да. Да. Который покупаем у него работа. Как, допустим, покупаем у него работу? Работа, который работает, как называется их? Как называют их? Нет, который каждый день платит им по 1000 рублей. Разнорабочий. Разнорабочий. Мы что у него покупаем? Время или работа? Время. Иногда работу покупаем, иногда время покупаем. Как работу покупаем у него? Когда рисуем задачу. Да, когда рисуем задачу. Построишь вот это, получишь вот это. Это что у него купили мы? Работа купили. Когда он достроит? Может, сегодня достроит его, может, через 2 дня, может, через 10 дней. Неважно. Неважно. Также, когда он достроит вот эту стену, допустим, или ремонтирует вот эту машину, он получит деньги. Так же или нет? Вот он, купили у него, мы работу купили. Затягивает, это хуже ему. Быстрее делает, лучше для него. Поэтому, которые там работают, когда мы покупаем у него работу, они что делают? Быстрее делают. А если время купили, он тянет, чтобы каждый день там побольше. Подожди. Поняли, уважаемые братья? Это первый сейчас, который покупаем у него работу. Называется только... часовая работа или сдельная работа? А? Часовая работа или сдельная работа? Да, сдельная работа покупаем. То есть работа у него, услуги, работа покупаем. Вторая часть... Покупаем, мы покупаем, и другие покупают у него работа. Услуги работа я покупаю, и ты покупаешь. Как это? Как, допустим, сапожник. Который сапожник, или который ремонтирует сотовый. Ты идешь, покупаешь у него работа за то, что он работает и делает для тебя сотовый, ты деньги платишь. Также подходит другой человек. Сделай меня. Третий человек подходит. То есть одновременно он делает для всех. Может, он сделал твой, не доделал, бросил и начал второй делать. Отустал, не нравится делать твой и так далее. Так же они делают обычно. Или сапожник. Или мало платят за труд. Да, мало платят. Значит, можно еще там ждать там 10 дней, проблемы нету. А этот нормально платит. Значит, ему надо делать... Подожди. Значит, ему надо делать сегодня, потому что он нормально платит. Подожди. Поняли, уважаемые братья? То есть основу надо брать сперва. Самое главное, нам основу надо брать. Значит, мы в аренду, когда услуги покупаем... Он, во-первых, разделяется на две части. Первая часть – это покупаем услуги недвижимости. Вторая часть – услуги человека. Услуги человека тоже разделяются на две части. Первая – покупаем у него время. Вторая часть – покупаем у него работа. Которая покупаем у него работа, разделяется тоже на две части. Первая – покупаем у него работа полностью. То есть он только для меня работает. Второй, который работает для меня и для других работает одновременно. Какая разница между, который работает для меня и работает для всех одновременно? Другие не должны делать вещи. Ты не можешь ему определить, почему ты не работаешь. Для всех делаю. Самая главная разница. Как договоримся, это не самая главная разница. Самая главная разница в этом, как ученые говорят, тот, который для всех работает, он отвечает полностью. Сломал, он отвечает. Нечаянно, чаянно, неважно. Сломал мой сотовый, допустим, я ему отдал сотовый делать, а он сломал его, то отвечает. Нечаянно сломал. Вот нечаянно сломал. Кто отвечает? Он отвечает. Гарантированная рука у него. А который только для меня работает, и дрель я ему дал. И он сломал нечаянно, не специально, а для моего работы он сломал дрель, допустим. когда и сломал, нечаянно. То есть, как обычно, каждый же сломает, мы каждый что-то сломали, каждый что-то там потеряли, так же, но нечаянно же, свой вещь и потерял, свой вещь и сломал, так же, я же не виноват, то, что сломал. А почему он должен быть виноватым? Он же для тебя же строил. Да, потому что он только для тебя строил, поэтому он не отвечает. Дрель сломал, допустим, нечаянно, не отвечает. А если специально там дрель так бросил, ты видел и так далее, сломал, тогда он отвечает сам, потому что он уже здесь как будто специально делал. То есть это его... Стену сломал нечаянно, если нечаянно он сломает, то есть не специально что-то делает он не отвечает. Это тоже очень важная вещь. Если на всех, то отвечает, да? А если на всех он, не только для тебя работает, одновременно, как сотовый ремонтирует, сапожник, как, допустим, швейный цех, как, допустим, там, как ученый, этот, машина, которая делает, автосервис, он же одновременно и для тебя, и для других. А если который ты позвал его, иди ко мне домой, у меня машина сломанная, и для тебя только он работает час, и сломал нечаянно, тогда он не отвечает. А если у себя в сервисе, он отвечает. У себя то он своими инструментами работает. Потому что он своими инструментами работает, потому что он для тебя и для других делает. И он, потому что он должен быть этот специалистом и так далее, и так далее, и так далее. Я понимаю, вот приходят к тебе специалисты, они, например, говорят, что никому надо построить. Они приходят со своим инструментом работают. И у них дрели нет, вот твой пример. У них дрель там сломалась, и в ремонте они у них и дрель. А им надо стену долбить. Они говорят, ну найди дрель. Я иду, беру дрель. Даю им, значит, дрель своя или еще кого-то. Пусть своя, своя даже будет. Ты им за работу платишь, дрель купил, дал, они еще дрель твою сломают. Сейчас же все со своими инструментами ходят. Ну это, поставьте здесь условия. Как условия поставишь, так и будет. Ты можешь сказать ему, нет, ни дрель не дам, потому что у нас условия такие не были. То есть они могут тебе сказать, наемные работники, как могут сказать, все от нас, все, мы приходим. Дороже будет. Да. Тогда уже дороже будет просто. Так же или нет? Да. Когда ходят со своими инструментами. Так, да. Поэтому дороже будет. Проблемы нету в этом. А если ты даешь свои инструменты, предоставляешь им все. Да, конечно, такие. Да. Да, Да, понятно. Ты так платишь, еще попадаешь. Нет, уж понятно, уж это. Ну, альхамдулиллях, понятно было. Поняли, уважаемые братья? То есть ты отвечаешь на... он не отвечает то, что сломал нечаянно. Поняли этот вопрос, уважаемые братья? Это не возвращается? Услуги покупки недвижимости, что-то вот непонятно. Условия покупки недвижимости. Возвращаем первый этот раздел этого. Покупаем услуги недвижимости. Как, допустим, покупаем условия недвижимости? Как, допустим, мы покупаем недвижимости, которая не является человеком? Как, допустим, машина? Имущество. Имущество, когда условия имущества покупаем. Как, допустим, мы арендуем квартиру? Так же или нет? Кому-то звонит. Мы покупаем услуги. Квартира. Квартира не моя. Так же? В основе, что я имею право делать в этом квартире? Что он в договоре скажет, то и делаешь. Без договора было. Все. Квартира, все. Ключи отдал, деньги заплатил, и все нормально. То, что обычно в квартире делает, ты имеешь право делать. Допустим, сейчас такие квартиры сейчас у нас нету, допустим, в арабских странах, допустим, в Египте, допустим, в Марокко. Там, когда в аренду покупаешь квартиру, это пожизненная аренда у них. То есть он не имеет права никак тебя выгонять оттуда. То есть у них по 50 лет, по 49 лет же есть у нас аренда для земли. У них так же, но у них пожизненная. до конца свою жизнь ты там имеешь право жить. Поэтому они что делают? И туалет, и ванна делают, и все, как этот свой дом уже. Потому что у них такое, такая обычая, то, что когда я в аренду сдаю, все, забудь про эту квартиру. Просто тебя деньги капают, и капают, и капают, и капают. Цены же растут. Цены растет, и деньги зато капают. Цены растет. Имеется в виду, ты, допустим, за 5 тысяч снимаешь, через год 10 тысяч уже будет. Да, цены растет, потому они уже договорятся, как это происходит. Проблем нету в этом. А, допустим, кто подожди. Вперед, он не согласен. Не согласен? Иди отсюда. Туалет-то делают. Туалет бери. Туалет бери, иди отсюда. Все. То есть, ты имеешь право полностью что? Делать с ним? Как хочешь, как свой дом. Ну, конечно, есть и как у нас. Там в любой момент он, она обычно. Скажет, ой, давай 15 тысяч. Да, 15 тысяч или иди отсюда. Конечно, никто не будет делать. Ни туалет, ни ванна, ни там кухня, ни... ничего не будет делать. Как есть, так и он пользуется и так и сдает. Так же? То есть... Там смотреть надо на, по ситуациям просто нам надо смотреть. Это во-первых. Во-вторых, когда покупаем услуги недвижимости или услуги, кроме услуги имущества, я имею право переарендовать, то есть субаренда. Если для этого условия не было, то есть ты не будешь этого квартира никому не будешь сдавать. Если условия такие были, все. Аль-муслимун аля шурутим. Верующий на своих словах. А если условия были, а если условия не были или не упомянули, ты имеешь право за 6 брал, за 8 отдавать кому-нибудь. Но, есть один но. Что должен быть? То, что она или он, который тебя арендовал, этот квартира или этот вещь, знал, допустим, ты, жена, двое, дети или трое. Ты больше этого не имеешь права, который у него, допустим, там... 10 узбеков. 10 узбеков, допустим. Не имеешь права. Потому что это больше, чем тебе услуги дали для пятерых. И одна семья. Да. Ребенка родится, проблемы нету. Потому что это уже обычно понятно для всех. А ты здесь, вот этот услуги, который взял, как не нравится тому человеку, который ты у него услуги купил за 8 часов, и он не хочет отдавать полностью. А здесь ты уже приборчил, называется. То есть услуги купил за 5 человек, а ты 10 узбеков там пустил. Это что является уже? Уже нельзя. Потому что сравнения нету. То есть 10 узбеков, которые там живет, и семья, которая. Потому что уже. Условий даже если не было. Потому что это обычаем понятно. По обычаям понятно то, что сколько будешь? На 5? На 5 человек ты будешь. А этот, на 5 человек ты взял, что? Это по обычаям, как у народа, как обычно, да? Логично, да. А? Логично это, разное. Да. Поэтому ученые, конечно, очень много про это говорили. Допустим, Ишакат, они, у них пример, конечно, с ослом всегда этот идет. Они говорят, если осел там взял в аренду, и после этого там осел обычно поднимает там 40 килограммов, а ты там поставил ему 80 и умер, или что-то случилось, ты отвечаешь. Почему? Потому что больше, чем перегруз. Который он может... Перегруз, да, сделал. То есть, также они говорят, я интересно читал тоже в ханафитском книге, Аль-Кудури читал, то есть, если ты аренду взял, то, что... там 20 килограмм, 20 кейль называют они по-своему, 20 килограмм, скажем, 20 килограмм мамок, котон, хлопок или вата перетащит откуда-то, да, следующего, да, куда-то. И ты за 20, за это, на этом осли, ты что перетащил? 20 килограмм железа. Можно или нет? Видишь, вес-то одинаковый. Они говорят, нельзя. Почему? Потому что вот этот хлопок, он вот так мягкий садится на весь, то есть направо и налево и наверх. И все нормально идет. А этот железо, все на спину этого ишака. Поэтому он может навредиться, поэтому они говорят, нельзя. То есть вообще там ученые как думают вообще, машалла. А? Да, да, очень тяжело будет. Поэтому даже если одинаков вес, а там здесь хлопок, а здесь железо, тогда уже нельзя. Допустим, в аренду машину брал, пятиместный, а ты там посадил там 8 человек. 8 человек посадил. И сломался что-то. Ты отвечаешь? Отвечаешь за это. Если даже все нормально ездил, сломался, отвечаешь. И это если один вещь то, что отвечаешь, другой вещь то, что тебя грех будет за это. Потому что что сделал ты? Который ты услуги купил, ты пользовался с тем вещам, которые не купил. Не срав, переборщил. Переборщил. Ты не купил это, а пользуешься. Поэтому здесь аренда, уважаемые братья, это является у нас очень такой вещь, очень такой вещь, который нам надо соблюдать. Подожди. Будет у вас вопросы, иншалла, сохраните вопросы, иншалла, будем отвечать в конце. То есть у нас по аренде вопросы очень важными являются. Не так просто, не так просто. Ты тоже отвечаешь, и он тоже отвечает. Когда у него время покупаешь, он отвечает за это время. Перед Аллахом отвечает то, что не выполнил. Перед Аллахом тоже будет отвечать то, что он там за полчаса раньше пошел домой. Перед Аллахом отвечает за то, что он там 3 часа не был на своем месте, без разрешения. Если разрешит директор, без никаких проблем. Там спросил у него, давай, у меня работа, у меня там дела, у меня там жена болеет, туда-сюда надо сходить. Так, пожалуйста, иди, проблемы нету. А есть и без разрешения? Ты... Да, когда издельно работаешь, когда работаешь для кого-то, как мы сказали, работаешь для кого-то, ты не имеешь права что? Уходить преждевременно. Если у тебя купили время, а если купили работу и назначили время, это тоже проблема. Срок. А вот насчет срока штрафуют, допустим. Подожди. Будем проходить насчет этого. Можно ли, такой вопрос, можно ли одновременно купить и работу, и время? Одновременно у одного человека ты покупаешь у него время и работа. Можно, если работа. А? Нет, ты говоришь, допустим, сделаешь столько-то за такое-то время. Да. Одновременно купить у него и работа, и время. Срок – это время. И работа. Построишь дом за месяц. Построишь дом за месяц, допустим. Не построишь, 100 тысяч штраф. 100 тысяч штраф. Можно это? Нет? Так. Он рассрочил. Будем проходить. Часто же очень... Мы даже начинаем договора. Не получается, нереально. Братья попадают. Не надо, чтобы за месяц делать. Не успевают, и что потом? Они в харами, что ли? А, можно ли? Допустим... Простой пример, уважаемые братья. Простой пример. Я купил у какого-то человека работу. Он будет отвозить моих детей в школе. Утром с полвосьмого до полдевятого. То есть до уроков полчаса и после уроков то, чтобы домой возвращаться обратно. И точно так же после обеда. И у него я что купил? Время или работа? Время. Только работа. Время и работа. Хорошо. Время или работа? Время. То и работа делает, и времени определяет. Он же определяет 8 часов, потом 4 часа обратно. Да. Вот этот человек, который я у него купил что-то, или время, или работа, сегодня мои дети заболели. Он говорит, деньги давай. Я говорю, не работаешь же сегодня? Ты же сегодня не работаешь. Он говорит, почему? Ну и что? Я же купил, у него тоже время. Он должен сидеть у меня около ворот. А? Договор есть же там. Акт договорились, то, что ты моих детей будешь отвезти. То есть, время купил или работу купил у него? Время. Работа купил. Он скажет, детей же нет у тебя. Ну тогда жену отвези, пожалуйста, она хочет на базар ехать там. Нет. У нас же договор, то, что я буду детей отвезти, не твоя жена. Это уходит время же уже. Ты с 4 до 5 уже на ней работаешь. Он, хозяин говорит, я не буду платить тебя сегодня, потому что ты... Или, допустим, полмесяца договорились на месяц, полмесяца у меня дети заболели, допустим. И он не работал. Ты будешь платить ему? Интересно платить или нет? Отпускаешь, деньги платишь или нет? Нет. Почему? Нет. А он что скажет? А я где что буду работать? Я только у тебя работаю. Что, меня надо искать работу, что ли? Это как, больничный платишь, ты понял? КАМАЗ также летом отпускает людей? Ну, неважно, КАМАЗ и так далее. То есть, нравится? Неустойка это называется. Нравится, допустим, на полмесяца отпустил. Потом он нашел нормальную работу. Нет, не буду возвращаться. У меня все нормально работает. Ты говоришь, мы же с тобой на год договорились. Если договорились. То есть, что получается у нас? Время и работа нельзя вместе купить. Время и работа, как ученые говорят, вместе нельзя купить. Потому что получаются такие вещи. И тебе не нравится, и ему не нравится. Он говорит, время ты у меня купил, а ты говоришь, нет, я работу купил. На полмесяца хочет платить просто так, так же. Дети заболели, не хочешь просто так платить. А он тоже не хочет идти из работы. Он хочет отдыхать около твоего там ворот. Поспать чуть-чуть каждый день там по 2 часа. Нормально все. А деньги идет, капает. А тебе не нравится, что он там спит, и деньги идет ему каждый там по 1000 рублей. Так же или нет? А? Поэтому ученые запрещают, уважаемые братья, договориться на время и на работу с таким договором, который является оба обязательные договоры. Обязательные договоры. Поэтому такие случаи у каждого, наверное, случился. Так же? Ты опоздал? Нет, не опоздал. Так было? Нет. Я не смог туда-сюда. Там дождь был, там жарко было, там не успел, там пробки были, там товар не нашел, не доехал с Москвы, там проблемы. Так же получается? Так же или нет? Все равно какие-то нюансы получаются, так же? Не успел, заболели, я не смог, у меня что-то сломался. И что получается? Время дошел, а ты не смог этого делать. Подожди. У нас с каким договором нельзя здесь договориться, который оба являются обязательные договора. Оба являются обязательные договора. Что это такой обязательный договор? Нельзя расторгнуть. Который нельзя ни тебя, ни меня расторгнуть. Необязательный договор, если один из них является необязательный договор, тогда можно. То есть ты берешься на... Ну, Рустаму пример сделаем. Дом строит. Срок, я вот, допустим, Нурислам или другой человек договорился с кем-то построить дом за месяц. То есть и работа, и время. Один из них должен быть какой договор? Необязательный договор. То есть я или он может этот договор просто сказать, все, хорошо. Ты не выполнил своевременно, поэтому я расторгаю этот договор. Потому что есть время и деньги, получаются такие проблемы. Так же или нет? Получается? Не если не успел. Если не успел, то что сумма, которую договаривались, да, она уже каждый день уменьшает 7. Да. А если... Мы все равно сумму получаем. Да. Допустим, если не успели... Не успели, потому что дождь идет. Ты договорился крышу сделать. А когда дождь идет, крыша невозможно делать практически. Мы так работу берем, зимой, не берем. Ну, допустим, брал и не смог, допустим. Или что-то случилось. И... Или ураган каждый день. А? Дождь идет, допустим. А? Этот взялся дом построить. За месяц построить дом под ключ. Время и работа здесь определенные. Но не успел из-за чего-то. Там был дождь, был там ураган, был там инструменты не хватили. Был тот человек, который деньги платит, опоздал. У него денег не были, допустим, чтобы купить материалы. И так далее. Разные вещи бывают. Так же? Короче, причина не по его... Причина по его или не по его. Неважно. По его и не по его причина случилась. Или заболел он. Или его там группа, или как называется? Бригада там. Что-то случилось с бригадой. А? Били, допустим, как теперь. И что получилось? Ну, не смогли закончить работу. И они опоздали на полмесяца. Они хотели за месяц, и каждый день идет минус, минус, минус, минус, минус. И получили, в конце концов, что? Ничего. Бывает так, меня уже несколько братьев так рассказывали, там, вот так получилось, говорит. Бывает, которые меня рассказывали, так же, Мухаммад? Нет, меня несколько братьев рассказывали, говорят. А? Да. Это же через проблемы заберешь. Да. Бывает то, что без... Никаких проблем, без никаких этот. Ну, конечно, опытный так не делает обычно, неопытный делает, но не важно. Самое главное, нам важен шариат. Как взгляд шариата на этом. Для этого что надо делать, чтобы не было проблемы? Ты делаешь один из актов необязательный. Необязательный. То есть, я работу буду делать... Хорошо, мы договорились на работу. Сколько будешь платить? Столько же. А за месяц у нас акт является необязательным. Необязательным актом. А в необязательных актах есть такой вариант, то, что я А? Пункт называется. Пункт. То, что я могу делать? Сроки менять. А? Сроки менять. Сроки менять. Могу? Погодные условия изменились, срок увеличивается. Да. Да. Могу деньги меньше сделать. Могу деньги больше сделать. Могу штраф сделать ему. Могу увеличить вот это время. Могу вообще сказать, все, ты у меня не будешь работать. Тот и другой. Оба. Оба могут так делать. Оба так могут делать. То есть этот, который строит и который... Кажите, да. Нанял, да. Да, допустим, нанял алкашей и не нравится тебе. Они делают, ненормально делают. Время подошел, ты идите отсюда. Все. Но это когда время ставишь главным условием. Да. Да. Обязательно время ставишь. Да, да. То есть это надо просто подсчитывать. Да, работа. То есть до работы ты что делаешь? Читаешь. Якобы буду нанимать. Каких людей, специалисты или нет, нормальных или нет, умеет делать или нет, опыт у них есть или нет, и так далее. Смотришь на это и будешь подсчитывать. Если я, работа у меня будет, обязательный договор, что какие там нюансы есть, какие там плюсы есть. Если я буду делать, то есть ты готовишься к этому. Штрафовать буду сейчас зимой или лето, или осень, или весна. На этом смотришь, чтобы ты в убытки не попал. Поэтому сколько там мы этот работу заключает, и не нравится хозяину, опоздал. Не нравится работнику, он не принимает туда-сюда. Так же получается? Поэтому до этого надо что делать тебя? Посидеть один день и подумать по-шариатски, что? Потому что в шариате, если подумаешь до конца, ты будешь просто отдыхать. Все ясно, потому что все ясно там. Просто то, что мы, за то, что мы не знаем шариат, и тот человек, который работает у нас, не знает шариат, получается такие проблемы. Там и до драка доходит, и до суда доходит, и там... Дом ломает. Дом ломает, и так далее, и так далее. Чтобы вот это все не было, что надо делать? Просто посидеть, посмотреть, договориться, решить. И подпись ставить. Через двоих свидетелей, которые твои знакомые, не с улицы там потащил их. Подпись ставить. Если так и так и так и будет, у тебя минус идет. Потому что у меня тут является необязательный договор, это время, или работа. Потому что ты подсчитал, сколько, как, если надо. Это необязательный договор. Я имею право там все. Поменять, добавить, убавить и так далее. И ты никуда не уходишь. Че? И он как будет работать, если так? 8 часов у тебя он. До 8 или до 6 или до 5 работает. До 10 у тебя. Да, даже до 10 работает. До 8 он приходит, потому что у него перед глазами свой штраф. Подпись стоит, штраф. Свой штраф стоит и так далее. То есть он, а если так, он будет по своим делам ездить, он будет там туда-сюда ходить. И так далее, там, каждый раз, что будет, ну, ты терпишь, если хочешь терпеть, пожалуйста, без никаких проблем, никто не говорит, тебя не терпи. То есть этот штраф назначает халяль, да? Да, штраф, потому что штраф здесь что является? Стимулятор. Стимулятор, и здесь штраф является, риба не является, потому что ты услуги покупаешь. А. Услуги покупаешь, не покупаешь деньги. А. Когда деньги... Штраф как? Процент идет. А почему, когда предоплату делаешь, ты, допустим, даешь 100 тысяч предоплаты? Подожди, тут он поднял руки, и ты без... Ты говоришь, что один из этих договоров должен быть необязательным. Да. Если заказчик говорит, мне вот обязательно, ты построил дом, обязательно за месяц. Ага. То есть его не устраивает, что ты один из договоров, допустим, время, делаешь необязательным. Да. А? Вот он, допустим, говорит, вот ты мне построй фундамент за неделю. Если за неделю не построишь, там уже другие рабочие ждут, к примеру, каменщики. Угу. Если ты не построишь, я как бы от этого убытки буду терпеть. И он да. Тебе обязательно ставит и время, и работу. Ага. Два условия обязательно. Можно работать, нет, по шариату нельзя. По шариату нельзя. Ты можешь рисковать, конечно. Потому что ты один из договоров, он является необязательным все равно по шариату. Нет, ну обязательно, наверное, выполнение определенной работы. Это да, это в основе обязательно. Если говорит, месяц дом строишь, ты месяц не построил дом, он тебе деньги же не даст, правильно? Да. Время ставь первым. Вот, брат. Время ставь первым или работу ставь первым и работай. И будешь рисковать здесь. Или скажи, так я не буду. Иди ищи другого. Подожди, подожди. Вот предоплату, когда даешь 100 тысяч, да? Он взял твой товар, продал, почему он же мне 100 тысяч отдает? Где здесь? Здесь штраф можно давать, когда человек не выполнил работу? Как заново? Вот товар, говоришь, я тебе куплю товар, на эти 100 тысяч, не продавай его. Он взял, продал другому. А прошло там время, я потерпел убытки, допустим. 100 тысяч он мне возвращает. Почему именно только 100 тысяч? Почему не больше? Здесь же вот, допустим, ты не успел сделать за время, тебя штрафуют. Потому что здесь не покупаешь у него услуга, а покупаешь у него товар, а там риба. И здесь он за то, что он не выполнил, что является, если обещал, не выполнил обещание, да, он в убытке окажется. Ну это его же убыток. А да. Почему этот? Если я, допустим, не покупаю, у него же 100 тысяч остается. Это что, не либо, что ли, тоже? Если ты не покупаешь? Да. Деньги же у него остаются. Нет, возвращаешь деньги. А, и он тоже возвращает? Что? Ты вот предоплату дал ему, у тебя все, хоп, денег нету, короче. Ты говоришь, вот я не могу купить у тебя товары. А он уже там... Залог. Под тебя там привез там тонны этот. Залог оставил или... Ну залог. Залог. Предоплата там это одно и то же. Нет, не одно и то же. Не одно и то же. Залог это другая вещь по шариату. Есть арбун. Арбунка. Залог. Арбун, что это называется? Задаток. Задаток называется. У нас тут просто предоплата, ты посылаешь. У нас, короче, это понятно. Одно и то же все. Да. Это предоплата называется. То есть ты хочешь купить этот машину. И чтобы никому не продал. 10 тысяч даю задаток. 10 тысяч даешь задаток. И если он продаст, что здесь будет? В России 20 тысяч он должен тебе дать. Я это, конечно, этот. Там... Здесь же так же, как с этим, с домом, короче. Ты понял, понял, успел, я спрашивали этот страх. Вопрос меня. Надо спрашивать этот вопрос. Я до сих пор не спрашиваю. А? Какая разница здесь? Нет, ты же ответ давал, то, что уже все уже. Не, он ничего не сказал. Когда же разбирали мы до уразы этот вопрос? До уразы разбирали, но я, конечно, ответ не давал. Давал ты? Здесь вот здесь тот самый. Сказал, в основе нельзя и все. А конечный ответ там, я сказал, буду спрашивать, иншалла. Здесь же похоже. Да, Нурислам. А как хитрости можно привыкнуть это к тому? Иногда договор заключаешь и говоришь, за 30 рабочих дней. Ну, человек, некоторые есть такие, которые татары, они балуют, плохие, и через дней или месяц они думают. А 30 рабочих дней, значит, на каждый день 5 дней ты работаешь, это везде так делают. Это же не хитрость, это же сказано, рабочий. Это же его проблема, то, что он не понимает. Но он тебе скажет, работай без выходных. Тоже хитрить будет. Это же другое. Вот это так. В основе у нас в шариате можно обманывать или нельзя? Нельзя. Можно. Трёхущая. Нельзя, в основе нельзя обманывать. Так же? Война. А хитрость, когда можно использовать хитрость? Вот что этот хитрость? Теория называется на арабском языке. То есть ты один говоришь, он по-другому понимает. Ты одно говоришь, а он по-другому понимает. Вот как, допустим, 30 рабочих дней, он понимает, что это месяц, а ты раз... А ты хочешь то, что это 45 дней или 40 дней. Когда это можно? когда тебя проблема ожидается. Ты боишься чего-то. Конкретная проблема у тебя стоит перед глазами. Опасность стоит перед глазами. Тогда тоже только можно. Жизнь, имущество, религия и так далее. А свобода туда входит? Свобода, да? Жизнь же это. Пять вещей. То есть, когда ты боишься за это, ты можешь сказать то, что... То есть, не обманывать, а он просто по-другому будет понимать. А просто каждый день этого делать в каждом акте... Так нельзя. Так нельзя. Как выбываешь? Ну да, свой этот... Свои права просто доказываешь, да, можно. Но не до драка не надо дойти. Договор же он не выполнен. Договор не выполнен, если он не выполнен по своей... там проблемой, то, что он сам отошел от работы, гулял и так далее, это один вещь. Когда уже... Олимпиада? Не Олимпиада, а этот... Вещь, которую он не может из-за него, то есть не от него проблема, а какие-то другие проблемы, это уже он, конечно, здесь не виноват. Когда не виноват... Нет, а какая разница? Он же работает. Да, поэтому у нас есть такой вопрос в шариате. Допустим, ты договорился с кем-то работать. Во-первых, когда он должен тебе отдавать деньги? Как? В основе. Здесь у нас, как мы разделили на две части, покупаем время. Услуги имущества и покупаем услуги человека. Когда покупаем услуги имущества, как акт заключили, сразу деньги даешь. Квартира арендовал, сразу за месяц деньги даешь. Это в основе. Если по-другому договорятся, проблемы нету. В конце месяца, в половине месяца и так далее, как договорятся. Но в основе ты должен сразу давать. А разница между этим и когда покупаешь услуги человека, когда выполняет работа, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, пока его пот не высохло, ты должен платить. То есть, как он только закончил работу, ты должен ему платить деньги. А вторая вещь, которую я хотел сказать вам, что это? Насчет... Сау. Что, какой вопрос у тебя был? А, вспомнил. Если ты, допустим, взял работать какой-нибудь объект, на время договорились. И не доделал. Не доделал. Время подошел, а ты не доделал. Сколько он должен платить тебе? Здесь, уважаемые братья, у нас есть две вещи. Есть обычная стоимость этого работа есть, как мы договорились. То, что как мы договорились, может быть меньше, может быть так же, может быть больше, так же. То есть обычно базарный, там, рыночная цена. Также говорят, рыночная цена. И с которой мы договорились. Мы с тобой друг друга знаем, тебя подешевле. Ты богатый, ты хочешь побыстрее, ты хочешь там поаккуратнее, и хочешь там все там, я там не 8 часов работал, а 10 часов или 12 часов каждый день. Я буду поднимать цену. Цену буду поднимать там. Стоит 150 рублей там за квадратметр, допустим, а тебя за 250 буду делать, потому что ты хочешь побыстрее. Так же делает обычно. Здесь так делали, допустим. Он поднял цену или минусовал, или так же сказал. Рыночная цена. Если не доделал работу своевременно, или не смог, или выгнали тебя, или что-то случилось, рука сломалась и так далее. Сколько он должен платить ему? Сколько сделал? Сколько сделал? По какой цену? То, что мы договорились, или рыночная? Нет. Рыночная цена. Рыночная цена. Сроки не успел. А? Поняли? Рыночная цена. Он типа дружески делал пониже, по низкой цене. Да, по низкой цене делал. Сам профилонил по-дружески. Ага. Ты ему по рыночной платишь. Да. Мог заплатить там чуть-чуть дешевле, а тут ты ему по-дружески платишь. Так больше. Что? Не-не, по-дружески он тут им самый дружеский мой друг, я тебе сделал за 100 рублей. И не сделал я тебе за 100 рублей срок. Подхожу к тебе и говорю, слушай, сроки не вышли, давай мне плати по 150. Скажешь, ты же мой друг был. Но здесь некоторые ученые говорят, конечно, если больше, он будет платить по рыночной цене. А если меньше, то как договорились? Сейчас все друзья растеряют. Это более этот является более там, как говорят, более правильным. Да, Рошан? Да. Хорошо, закончили работу, и он смотрит там и по самой высшей марке взял. Нет. То есть здесь уже правильно. Как договорились же, по рыночной цене. Вот у меня... Я сказал не дороже, чем в городе, например, делать. То есть я могу позвонить, сказать, знаете, цена. Да, в городе сколько? И столько же платишь ему? Средняя рыночная стоимость. Средняя рыночная стоимость. Средняя цена. Три цены берешь, складываешь, на три делишь, средняя цена получается. Вот и все. Да, столько по 2000 квадрат, только по 1000. Вот, опять же так и делать. Роман, вообще такой договор действительно, могу я так договориться, чтобы сказать, что именно не по цене там квадрата, а именно сказать, что не дороже там городская цена. Да. То есть так можно, да? Да. Да, потому что здесь нету, неясность нету. Ясность есть. То есть что рыночная цена это ясно для всех. То есть ты можешь в любой момент узнать его. А если... У него своя рыночная цена, у того другая. Да, рыночная. Есть у нас средний, как ты договоришься так, средняя рыночная цена. Он говорит, 2000 можно за 200 рублей квадрат ложить. Рыночную возьмешь. Это качество тоже еще другое. Можно заранее. Нет, вот это... Недавно вот. Уважаемые братья, не просто так ученые сказали то, что есть рыночная цена, и не просто так говорят все люди, рыночная цена так и так далее, и так далее. Рыночная цена обычно это есть. Рыночная цена обычно это есть. И все люди могут знать средняя рыночная цена. Человек не доделал своевременно работу, Ну, здесь, конечно, этот, не надо быть таким конкретным. То есть остался один стропил. Категоричным. Категоричным не надо быть. То есть день, два. Понял? То есть категоричным не надо быть. Категоричным не надо быть. Но когда остается там 15 дней, это да. Понятно. Ну, если остался там за полчаса работа. Нет, вот мы договорились с тобой там. Час 37 минут. И начал ты сейчас 43 минута. Все, ждешь его. Угу, сейчас 42. Нет, не надо быть таким категоричным. Не надо. Оставь до конца дня. Он тоже же не робот, чтобы тебя делать как там. Роботы делают там. Все там. Все в 40, все точно. Да, Юсуф. Мы же договор нельзя заключать, чтобы было обязательно и время, и работа. Да. А если бы продавца ты нанял, допустим, ты сказал ему, вот у меня, я нанял твою работу, допустим. Он может приходить и в 9, и в 10 же может прийти. Да. Ты же ему не можешь сказать, почему ты, допустим, не в 9 пришел, а в 10 пришел. Так же, да? Или если ты у него купил время, допустим, с 9 до 4 ты сидишь в магазине. Он пришел в 9. Угу. Ты ему можешь тебе сказать, почему не работаешь? Да. А он может тебе сказать, ты же купил мое время, вот я и сижу. Время? Какое время? Для чего я тебе купил для время? Для работы. Для работы. Получается, время для работы. Брат, сделка имеется в виду, сделка. Нет. Неправильно задал вопрос, потому что надо немножко иногда шире разъяснять. Да. Здесь ты можешь сказать ему, иди отсюда. Это повременная работа, да. Не сделка. Когда своими руками работаешь, свою работу руками не берут, вот это имеется в виду. Нельзя время, не стыковаться. Ты тоже этот момент не до конца немножко понял, потому что срок времени покупаешь на человека. Заново. Вот он пришел же на работу. Допустим, объявление увидел, требуется на работу продавец. Допустим, работодатель, который директор магазина. Он приходит и говорит, давай обговорим. Наши условия. Он говорит, я покупаю у тебя время. С 8 до 5 часов ты сидишь у меня в магазине. Uh-huh. Он покупает время его, что ли? Что ты делаешь в магазине? Просто сидишь, что ли? Купить время хорошо. Там же время выставляет. Нет, он может выставлять предъявлять, почему ты не так делаешь. Почему ты свою работу не получишь? А он скажет, ты же купил у меня время. Время для чего купил? Сидеть, что ли? Сидит, купил время. Да. Неправильно? Работа же, брат, покупаешь. Покупаешь работа. Нет, а в каком случае тогда время покупаешь? Здесь, как я сказал, то, что один ты покупаешь с обязательным договором, другой покупаешь с необязательным договором. А это обычно те люди делают, вот так делают то, которые конкретно хотят что-то делать. То, что по конкретно, как сказал ты? Категоричные люди так хотят делать. А, ну, это обычно для всех понятно. Просто ты покупаешь один. У него работу покупаешь? Понятно. С 8 до 9 работу покупаешь. Просто условия делаешь. Или время покупаешь у него для работы. Не время покупаешь, чтобы сидеть же. Да. Да. Да, если так, проблемы нет. Как ты смотришь на то, например, вот собрали три человека, они еще вместе не работали, не знают, и вот как определить, например, сумма стоит на 100 тысяч, проект не работает, да? Кто-то по-любому по трубику работает, кто-то работает, например, ну, средний рабочий, а кто-то будет руководить, да? И как они будут вот, деньги получать? Будем проходить это в компании, иншалла. В основе проблемы нету. Как хотят, так и договорятся. Допустим, шеф, главный там руководитель, он побольше, конечно, который ответственность несет, он побольше забирает всегда. 50%. А? Ему и штраф побольше. У нас только 5. Бригаде, а тут я не бригадой работаю. Да. А второй, допустим, подсобник, он получает 20%, допустим. Третий, который там среднерабочий, получает 30%. Примерно так можно договориться без никаких проблем. Да. Обычно так Да, а проблема нету, проблема нету. Я объяснил это 2 дня тому назад, объяснил. Салям. Помнитесь, когда мы сдаем в аренду, когда человек аренды выходит, он должен сдать помещение квартиры в таком же состоянии, которое или как? Да. То есть вот там было все нормально, приходишь, там все разбомблено. Сколько тебе аренду заплатили, не хватит все сделать. Да, обычно как брал, так и должен представить. Кроме те вещи, которые обычно изнашиваются. Допустим, купил там машину, услуги машины купил, то есть в аренду брал. Конечно, колесо же там съездил в Москве, допустим. Колесо же все равно это стирается. Также, который обычно делается, да. Или в квартиру, когда живешь, все равно каждый год он старее становится, обои, он все равно там тусклее и так далее. Это обычно, который у тебя дома как получается, ты у него так и принимаешь. А если он там обои там... Если обычно делается, проблемы нет. А если переборчил, ты скажешь ему... В основе... Или ты сдаешь, не спрашиваешь, ты знаешь, ну как? Ты знаешь, Зинаида. Я же тебя даю, а они там что только не будут делать. Там, по большому счету, они там и зина у них никаха нет, они зина делают. Куфр, да, ну все там, короче, все. В основе что является у нас? Как мы сказали, то, что разницы нету, продавать и покупать, также аренду давать и не давать для мусульман и для не мусульман. Ты же не знаешь, когда покупает у тебя этот какой-нибудь кафир виноград, он будет кушать его с детьми или будет кушать его, когда он пьет. Так же или нет? Не знаешь же? Нет, здесь ты предполагаешь. Здесь что, как ученые говорят, разделяется на 3 части. Первый, ты знаешь то, что он нормально живет. Нормальная семья. Там дети, там жена, муж. Обычно нормально живет. Но грехи иногда делает. С ним проблемы нету. Грехи делает иногда. Потому что каждый человек, даже мусульманин, грехи делает. С ним проблемы нет. То есть обычно нормально он живет. Знаешь то, что обычно он занимается только грехами. То есть он эту квартиру у тебя арендовал, чтобы каждый день бордел строит, как муслим говорит. Каждый день с кем-то там приходит и с утра отвозит ее. Уже ты знаешь то, что у тебя конкретно, что идет здесь? Выгонять. А? Когда узнал, выгоняешь, да? Нет, это прежде чем. До этого. Все, знаешь этого человека в городе, понятно с ним, кто он. Все, иди отсюда, я тебя не буду арендовать. Третий момент, когда ты не знаешь, кто он, откуда он, что будет делать, ему тоже можно арендовать. Понял? Айр файлам. А когда узнаешь, уже выгнать надо? Здесь, поэтому надо ставить аренду на маленький срок. Они же там и пьют, и курят, как все равно. Правильно говорят, они... Да, они же там все делают. Вот тебе соседи пришли и сказали, вот они там, пьют. Короче, пьют, ага. Зина делают. А стены могут позимать? Я снял, мне через 2 месяца 5 тысяч добавили. Как договорились? Если договорились на месяц, он каждый месяц может поднимать. А если договорились на год, то что ты год меня будешь арендовать. Написали такой договор. Год будешь арендовать. И каждый месяц будешь платить по 5000 рублей. Не имеет права поднимать до конца года. А если договорились так, то что я буду арендовать у тебя эту квартиру на месяц, на 5000 рублей. Месяц закончился, но нужен здесь новый договор. В новом договоре как хочет арендатор. Поэтому здесь и есть что? арендатор, ему побольше надо срок, этому поменьше надо, и надо найти общий средину. В условиях неоткрывания, если можно делать ремонт квартиры в рассрочку, если, например, просрачивать сумму выплаты, штраф, например. Как? Человек, например, заказывает ремонт квартиры, в рассрочку расплачивается. Первый месяц, например, 20 тысяч заплатил, второй месяц еще раз 20 тысяч платит за ремонт квартиры. Допустим, ремонт у меня 200 тысяч стал. Он 20 тысяч не заплатил, он за это штраф. Такое можно делать? Штраф, например, 1000 рублей. Пение. Не понял.